Глава 30. Последний номер. То, что дело забирает областная прокуратура, стало известно почти сразу. На место выехала целая прокурорская бригада и многочисленные кураторы. Щеголевцы, не только Марьяны и оперативники, но и сам начальник отдела внутренних дел, как-то сразу и очень решительно были отодвинуты в тень весьма энергичными и самоуверенными следователями прокуратуры. Катя все-таки сумела добраться до Щеголева в ту ночь. Как она туда добралась, это была отдельная история. Попробуйте, выйдите в 3 часа ночи на Фрунзенскую набережную, проголосуйте. Машины на набережной по пальцам можно пересчитать, но почти каждая из них остановится возле вас, если вы женщина, да к тому же еще и молодая. Все как один водители поинтересуются, сколько берешь, малышка? И куда поедем, к тебе или, может, ко мне? Катя дважды за эту ночь пожалела, что ей, как сотруднику пресс-службы, не выдавали табельного оружия. Было бы сподручнее отвечать на подобные вопросы с Макаровым в руке. На ее счастье, ей повстречался патруль ППС. Москвичи-коллеги объезжали свои ночные владения и, естественно, проявили интерес к одинокой фигуре, голосующей у края проезжей части. Быть принятой сослуживцами за ночную бабочку для действующего сотрудника милиции, офицера, это как-то не того, чревато. Катя поспешно объяснила коллегам, кто она и куда так рвется попасть среди ночи. Патруль ППС довез ее до сопредельного участка. Катя пересела в быстроходный форт ГИБДД, ее в мгновение ока домчали до МКАД. Водитель, облаченный в бронежилет, явно помешанный на скорости, всю дорогу скромно хвалился своей победой на ралли «Москва-Санкт-Петербург», в которых участвовал как гонщик «Динамо». Из вежливости Катя не перебивала его, хотя лихорадочно думала о том, что ждет ее там в конце пути. На посту ГИБДД она после недолгих переговоров пересела в машину еще одного экипажа ДПС. Они и доставили ее туда, где были уже все. А также успевший остыть труп Ареста Григорьевича Усольского. Участок шоссе был блокирован. Вдоль обочины длинной вереницы выстроились милицейские машины, передвижная кремлаборатория, новенькие прокурорские «Волги». Все вроде было, как всегда, на местах серьезных происшествий. И вместе с тем, Катя всегда это остро ощущала в такие моменты, все было как впервые. Тело уже успели извлечь из машины, оно лежало на носилках рядом с машиной скорой помощи. А прямо над скорой, в тусклом серо-зеленом небе, маячил лунный диск. Его то и дело перечеркивали какие-то быстрые бесшумные тени. «Летучие мыши», — сказала Марьяна, заметив тревожный Катин взгляд. «Много их. Одна прямо на ветровое стекло плюхнулась. Но они ж слепые совсем». Они подошли к носилкам. В него тоже выстрелили 3 раза, как и в Лосева. Марьяна указала глазами, на что обратить внимание в первую очередь. С близкого расстояния, почти в упор. Видимо, стрелявший сидел с ним рядом в салоне машины, на пассажирском сиденье. Одна пуля попала в нижнюю челюсть, вторая в правый висок, третья в живот. Он умер мгновенно. «Гильзы есть?» — спросила Катя. «Есть. Прокуратура все забрала, как вещдок. Что смотришь?» «Я не эксперт, но, похоже, гильзы идентичны. 9-го калибра». «Отпечатки в салоне?» «Полно отпечатков». Марьяна кивнула в сторону разбитой «Тойоты» Усольского, возле которой работали эксперты. «Отпечатки разной давности. Весь салон захватан, пойди разберись». «Когда совсем нет пальцев, плохо. Когда много наследили, еще хуже». Катя смотрела на носилки. «Вот был человек... Имел доходный бизнес, жену и молодую любовницу, считался солидным, успешным, привлекательным мужчиной, полностью состоявшимся, удачливым, имел компаньона, был на подозрении по обвинению в его преднамеренном убийстве с корыстной целью, и вот не прошло и 3 недель, как он тоже улегся на казенные брезентовые носилки, равнодушный ко всей этой милицейской суете. К успеху, к солидности, к фирме своей и ее коммерческим делам, к жене, к любовнице. Глаза его закрыты, похоже, он крепко спит. И не видит ни этой луны, ни гадких летучих мышей, которые с первыми солнечными лучами забьются снова в свои дупла и норы. «Что еще эксперты говорят?» — спросила Катя. «Когда его убили по времени?» «Видишь, его машина разбита. Семья ехала в парус. В темноте налетели на него. Они вызвали милицию. Было это без четверти 11. К тому времени, по словам эксперта, он был уже мертв не менее полутора часов. Получается, что убили его между 9 и 10 часами вечера». «Значит, он тоже ехал в парус?» — спросила Катя. «Но зачем?» «Практически я теперь в этом деле никто», — Марьяна отвернулась от носилок. «Прокуратура забирает это убийство к себе, по подследственности. Дело Авдюкова будет соединено в одно производство. Мне тут уже успели надавать кучу указаний насчет его передачи». «А дело Лосева что, в Москве?» «О нем пока никто тут не говорит, словно и позабыли про него. Такое ощущение, что брать его облпрокуратура пока не собирается». «Только у нас такое может быть», — Катя покачала головой. «Там же гильзы надо в совокупности исследовать, ясно же, как день». «Кому ясно?» — спросила Марьяна. «Нас с тобой никто уже ни о чем не спрашивает. Нас вообще скоро отсюда палками погонят. Мавр сделал свое дело». «Ни черта Мавр не сделал», — Катя отмахнулась. «Случилось то, чего я и боялась, только я не думала, что это будет он». «Я тоже не рассчитывала, что прикончит нашего павлина». Марьяна искоса глянула на носилки. «Ведь всего вроде добился мужик, все уже было в его руках. Ты считала его убийцей? Считала ведь?» «Я думала, если что-то такое и произойдет, то уж никак не с ним». «А с кем?» — спросила Катя. «С тем, кто может иметь непосредственное отношение к переделанным газовым Макаровым». Марьяна рывком застегнула молнию на куртке. «Я думала, если это и есть та самая единственная ниточка, по которой до кого-то в этой неразберихе можно добраться, этот кто-то захочет эту ниточку оборвать». «Возможно, у всего, что тут творится, совершенно иная цель и иной мотив», — сказала Катя. «Помнишь...» «Я помню, что он», — Марьяна кивнула в сторону скорой, — «сказал мне на допросе. Если бы кто-то хотел рассчитаться с нами за тот контракт по карьерам, убили бы не только одного Авдюкова, убили бы нас обоих». «Вот теперь их убили обоих». «Между прочим, насколько я усекла из бесед в здешних полевых кулуарах, для прокурорских пока существует только одна версия, объединяющая убийство обоих компаньонов. Финансово-коммерческая деятельность «Стройинвеста». «Может быть, и нам в свое время стоило плотнее заняться этой версией?» — спросила Катя. Марьяна молчала. «Зачем его понесло в парус вечером?» Катя огляделась. «Это ведь дорога ведет прямо туда, больше никуда. Упирается в их причал на озере. Выходит, он ехал туда вместе со своим убийцей? Откуда? Из офиса? Или они где-то встретились? Получается, убийца знакомый Усольского». «У меня есть еще несколько дней, пока дело Авдюкова у меня в производстве», — сказала Марьяна. «За этот срок я бы хотела кое-что прояснить. Это вот, например». Она достала из кармана куртки клочок бумаги, на котором были записаны два телефона. Катя поняла, что это сотовые номера. «Во время осмотра в машине нашли его мобильник», — пояснила Марьяна. «Я вместе с экспертом сразу проверила 10 последних набранных номеров и последние поступившие вызовы. Последний поступивший вызов был вот с этого номера». Она показала Кате верхнюю запись. «А сам он постоянно набирал со своего телефона вот этот номер. Второй. Я бы хотела установить, кому он так настойчиво названивал. А кто ему звонил последний, ты не хочешь узнать?» «Нас с тобой от этого дела отставили, Катя. Фиг ты теперь получишь для себя какую-то информацию у прокурорских», — Марьяна покачала головой. «О себе я вообще молчу. Посмотри на них. Какие они все жутко деловые». Она кивнула в сторону коллег. Это был впечатляющий десант. Озабоченные, хмурые, энергичные мужчины. «Дело у меня отнимают. Ну что ж, ладно. Только кое-что пока при мне останется. Например, вот это». Она подчеркнула ногтем на клочке бумаги верхний телефон. «Я не совсем понимаю, Марьяна». Катя почувствовала, как сердце ее тревожно сжалось. Читать Марьяне моралите о том, что она не права, не хотелось, но и принимать эту ее позу отверженной тоже было не невмоготу. Катя внезапно подумала, что взгляд Марьяны на жизнь, на мужчин, на порученное ей дело, вообще на профессию следователя, может иметь гораздо более необратимые последствия в будущем, чем это можно себе вообразить. Чем-то за все это предстояло расплачиваться. Страшно было думать, что они уже начали расплачиваться. Вот этим мертвым телом на носилках. Но слов осуждения и, самое главное, переубеждения сейчас у Кати не было. Шел 5 час утра, глаза слипались, голова гудела, сердце было налито свинцом. «Я не понимаю тебя», — нервно повторила Катя. «О чем ты?» «Вот о чем. Гляди сюда». Марьяна достала свою электронную записную книжку, сунула Кате телефон на экране. Это был тот же номер, что и на клочке бумаги. «Знаешь, кто последним звонил Усольскому?» — спросила она шепотом, словно боясь, что прокурорские могут подслушать. «Светлана Петровна Авдюкова. Это ее номер мобильника. Я записала его с ее слов вместе с номером ее домашнего телефона в «Радуге». Еще тогда, на первом нашем допросе, когда она так неожиданно хлопнулась в обморок».